И поэт сказал: «Расскажи нам о красоте». И он ответил: «Где вы будете искать красоту, и как найдете вы ее, если она сама не станет вашим путем и вашим путеводителем? И как будете вы говорить о ней, кроме как она сама станет ткачом ваших речей?» Огорченные и обиженные скажут: «Красота добра и нежна. Словно молодая мать, немного стесняясь своего величия, она проходит среди нас». А страстные скажут: «Нет, красота могущественна и ужасающа, словно буря она сотрясает землю под нами и небеса над нами». Уставшие и изможденные скажут: «Красота — это из категории нежных шептаний. Она говорит в нашем духе. Ее голос уступает нашему молчанию, словно тусклый свет, что дрожит в страхе перед тенью. Но беспокойные скажут: «Мы слышали ее кричащий среди гор, и с ее криками пришел топот копыт, хлопанье крыльев и рычание львов. В ночи стражи города скажут: красота поднимается с рассветом с востока, а в полдень труженики и путники скажут: мы видели, как она склоняется к земле и закон солнечного заката». Зимой скажут занесенные снегом: она придет с весной, прыгая с холма на холм. А в летний зной скажут сборщики урожая: мы видели, как она танцует с осенними листьями, и еще мы видели снежный нанос в ее волосах. Все это вы сказали о красоте. Хотя на деле вы говорили не о ней, но о нуждах неудовлетворенных. А красота — это не потребность, а экстаз. Она не уста жаждущие и не длань, простертая для подаяния, но скорее сердце воспламененное и душа очарованная. Это не образ, который вы хотели бы лицезреть, и не песнь, которую вы хотели бы слышать, но скорее образ, который вы видите, хотя и закрываете глаза, и песня, которую вы слышите, хотя и закрываете уши. Это не живительный сок под сморщенной корой и не крыло, прикрепленное к когтю, но сад в вечном цветении и стая ангелов в вечном полете. Люди Арфалеса, красота — это жизнь, когда жизнь снимает покрывало со своего святого лика. Но вы и есть жизнь, и вы — покрывало. Красота — это вечность, смотрящая на себя в зеркало. Но вы и есть вечность, и вы — зеркало.